Глава 18. Давайте сядем на земь и припомним предание о смерти королей. Тот был низложен, тот убит в бою, тот призраками жертв своих замучен, тот был отравлен собственной женой, а тот во сне зарезан. Всех убили. Уильям Шекспир. Ричард III. День королевской свадьбы радовал погодой уже с раннего утра. Синеву над Кероком не пятнало ни единое облачко. Уже с утра было очень тепло, зной смягчало дыхание морского бриза. С раннего утра в верхнем городе царило волнение. Улицы и площади тщательно подметали, фасады домов украшали лентами и гирляндами, на шестах поднимали флажки. Дорогу, ведущую к королевскому дворцу, уже с утра заполонила вереница поставщиков. Груженные вазы и телеги чередовались с возвращающимися порожнями. Вверх по склону бежали носильщики, ремесленники, торговцы, гонцы и посыльные. Чуть позже дорогу заполонили портшезы, на которых во дворец добирались свадебные гости. «Моя свадьба — это вам не хрен собачий», — будто бы объявил король Белагун. «Моя свадьба должна остаться в памяти людей, а молва о ней должна разойтись по всему белому свету». Поэтому, по приказу короля, торжества должны были начаться рано и продолжаться до поздней ночи. Все это время гостей должны были ждать совершенно небывалые развлечения. Керок был королевством крошечным и, в общем, не слишком важным, так что Геральт сомневался, что мир будет особенно потрясен свадьбой Белагуна, даже если тот решит праздновать хоть целую неделю и черт знает какие придумает развлечения. До людей, живущих дальше 100 миль, никакие известия о событиях не смогли бы дойти. Но для Белагуна, что было всем известно, центр мира находился в городе Кероке, а самим миром являлись его окрестности, размером немного больше самого Керока. Они с Лютиком приоделись как можно более элегантно, в пределах возможностей. Геральт даже приобрел по этому случаю новенький жакет из телячьей кожи, похоже, сильно переплатив. Что касается Лютика, то он с самого начала объявил, что ему королевская свадьба до одного места, и он не примет в ней участие. Он, правда, числился в списке гостей, но как родственник королевского инстигатора, а не как всемирно известный поэт и бард. И ему не предложили выступить. Лютик воспринял это как неуважение и обиделся. Как обычно, обида его длилась недолго, всего неполных полдня. Вдоль всей вьющейся по склону дороги во дворец были установлены шесты. На них, лениво развиваясь от бриза, висели желтые флажки с гербом Керока, синим дельфином ножо с красными плавниками и хвостом. Перед въездом на территорию дворца их ждал родственник Лютика Феррон де Летенхоф в сопровождении нескольких королевских гвардейцев, одетых в цвета гербового дельфина, то есть в синие и красные. Инстигатор поздоровался с Лютиком и подозвал пажа, который должен был помочь поэту и проводить его к месту празднества. «А вы, милздарь Геральт, следуйте за мной!» Они прошли боковой парковой аллейкой, очевидно имеющей частично хозяйственное назначение, потому что оттуда доносился стук горшков и кухонной утвари, а также гнусные оскорбления, которыми шеф-повара осыпали поварят. К тому же приятно и вкусно пахло едой. Геральт был знаком с меню, он знал, чем будут лакомиться свадебные гости во время пира. Несколько дней назад он посетил с Лютиком Аустерию Натура Рерум. Фебус Равенга, не скрывая своей гордости, хвастался, что он вместе с несколькими другими рестораторами организует праздник и составляет списки блюд, приготовлением которых будет заниматься элита местных поваров. «На завтрак, — рассказал он, — будут поданы устрицы, морские ежи, креветки и крабовое сате». На второй завтрак мясные холодцы и разнообразные паштеты, лосось копченый и маринованный, заливная утка, овечьи и козьи сыры. На обед будет ad libitum, по желанию, бульон мясной либо рыбный, и к нему мясные же или рыбные шарики, суп с фрикадельками из печенки, морской черт, подрумяненный в меду на гриле, и морской окунь с шафраном и гвоздикой. Потом, декламировал Равенга, модулируя голос как опытный оратор, будет подана мясная вырезка под белым соусом, с каперсами, с яйцами и горчицей, ножки лебедей с медом, каплуны, обложенные беконом, куропатки с айвовым повидлом, печеные голуби, а также торт из бараньей печени и ячменной каши, салаты и всевозможные овощи. Затем карамели, нуга, печенье с начинкой, жареные каштаны, конфитюры и мармелады. Вина из Тусента, разумеется, будут подаваться без перебоев и непрерывно. Равенга описывал так ярко, что текли слюнки. Геральт сомневался, однако, что ему удастся попробовать что-нибудь из этого обширного меню. На этой свадьбе он отнюдь не был гостем. Он был в худшем положении, чем мечущиеся пажи, которым всегда удается ухватить что-то из проносимых мимо блюд или хотя бы сунуть палец в крем, соус или паштет. Главным местом празднества был дворцовый парк, некогда храмовый сад, при королях Керака перестроенный и расширенный, в основном колоннадами, беседками и ротондами. Сегодня среди деревьев и строений дополнительно расставляли многочисленные красочные павильоны, а защитой от палящего солнца и жары служили натянутые на шестах полотнища. Здесь уже собралась толпа гостей. Их не должно было быть слишком много, в общей сложности около 200. Список, согласно слухам, составлял сам король. Приглашения должны были получить исключительно особо избранные, самая элита. К элите, как выяснилось, Белагун причислял в основном родственников и свойственников. Помимо них был приглашен местный бамонт и сливки общества, ключевые чиновники, богатейшие местные и иностранные дельцы, а также дипломаты, то есть выдающие себя за торговых атташе, шпионы соседних стран. Список дополняла довольно большая группа подхалимов, льстецов и мастеров по влезанию монарху в задницу без мыла. Возле одного из боковых входов во дворец ожидал принц Эгмунд, одетый в черный кафтан с богатой серебряной и золотой вышивкой. Его сопровождали несколько молодых людей. У всех были длинные завитые волосы, все были одеты по последнему писку моды в подбитые ватой дублеты и обтягивающие штаны с сильно торчащими мешочками на гениталиях. Геральту они не понравились. Не только из-за насмешливых взглядов, которые они бросали на его одежду. Слишком напоминали они Сорелли Дигерлунда. При появлении инстигатора и ведьмака принц немедленно отпустил свиту. Остался только один субъект. У этого волосы были короткими, и штаны он носил нормальные. Тем не менее, Геральту он не понравился. У него были странные глаза, и взгляд их был неприятным. Геральт поклонился принцу. Принц, само собой разумеется, не поклонился в ответ. «Отдай мне меч», — сказал он Геральту сразу же после приветствия. «Ты не можешь здесь щеголять с оружием. Не волнуйся, хоть ты и не будешь видеть меча, он все время будет у тебя под рукой. Я отдал приказ. Если что-то случится, тебе сразу же подадут меч. Этим займется присутствующий здесь капитан Роб». «И какова вероятность того, что что-то случится?» «Если бы ее не было или почти не было, стал бы я дурить тебе голову». «Ого!» Эгмунд посмотрел на ножны и клинок. «Меч из Вероледы. Не меч, а произведение искусства. Знаю, у меня когда-то был похожий. Его украл мой сводный брат, Вироксос. Когда отец его выгнал, он перед отъездом присвоил много чужих вещей. На память, наверное». Феррон де Летенхоф кашлянул. Геральт вспомнил слова Лютика. Имя изгнанного первородного сына запрещалось произносить при дворе. Но Эгмунд, видимо, плевал на запреты. «Произведение искусства», — повторил принц, все еще разглядывая меч. «Не спрашиваю, каким образом ты его приобрел, но поздравляю с приобретением. Потому что мне не хочется верить, что те, украденные, были лучше этого». «Дело вкуса, привычки и предпочтений. Я предпочел бы получить те, украденные». Принц и господин инстигатор дали слово, что обнаружат виновника. «Позволю себе напомнить, у нас было условие, при котором я беру на себя задачу защиты короля. Очевидно, что условие не выполнено». «Очевидно, что нет», — холодно признал Эгмунд, передавая меч капитану Роппу, субъекту с нехорошим взглядом. «Поэтому я чувствую себя обязанным тебе это компенсировать. Вместо 300 крон, которыми я собирался оплатить твои услуги, получишь 500. Я хотел бы добавить также, что следствие по делу о твоих мечах не прекращено, и ты еще можешь их вернуть. У Ферранта, кажется, есть уже подозреваемый. Правда, Ферранд?»